однозначно ясной и жестокой. Две сестры Имре, ослабев, упали на дороге, когда их перегоняли из лагеря в лагерь. Там же на обочине они и скончались, как гибнут лесные звери холодной, безжалостной зимой. А некогда, в счастливый зимний день 24 февраля 1924 года, на сцене театра «Андервин» в Марице впервые прозвучал прелестный детский хор «Илушка, Розейка». В начале 1945 года суровым зимним днем близ города Дьор оборвалась жизнь сестер Имре, Илонки и Мелики. Останки их даже не были, как полагается, преданы земле. Имре ни тогда, ни по прошествии времени не мог утешиться мыслью, что они обе продолжают жить в прекраснейшей из его оперет. Розике, младшей сестре Имре, они были погодки, удалось спастись. Избежал смерти и сын Розики Иштван, прошедший такие муки ада, какие не под силу вообразить даже самому изобретательному романисту. За непокорность он был приговорен к расстрелу. Прогремел выстрел, и Иштван упал. Его безжизненное тело было сброшено в братскую могилу. Но Иштван перехитрил своих убийц, притворившись мертвым. Когда массовая казнь была закончена, он, раздвигая трупы, выбрался на свободу, если можно говорить о свободе применительно к человеку, объявленному вне закона, вне общества, обреченному на преследование и смерть. Но Иштван выдержал все испытания, до освобождения страны скрывался в лесах с группой партизан. Силы Имры оказались подорваны на долгие недели и даже месяцы. Со временем он кое-как оправился, однако пережить этот удар так и не смог. Он ведь не имел возможности вывести из Венгрии мать и сестру. Хотя даже это не вознаградило бы их за все перенесенные страдания. Опасаясь повторного сердечного приступа, мы увезли Имре на отдых в Нью-Хэмпшир. Между тем новая оперета Кальмана «Маринка» проходила в Винтергарден шумным успехом. Публика бешено аплодировала и от восторга даже топала ногами. На премьере в ложах собрался цвет общества, в том числе эрцгерцог Франц Иосиф с супругой, госпожа Чанкайши, мэр Нью-Йорка Фьюрелла Лагуардия, Омар Брэдли, войну возглавлявший 12-ю американскую армию. Присутствовавшие аплодировали, не щадя ладоней. Мои оптимистические предсказания оправдались. В обществе только и разговоров было, что об Кальмане. Люди мечтали попасть на его оперету. Время, врачующие раны, а в особенности работа, деловые переговоры, планы на будущее, мечта вновь посетить старушку Европу, постепенно отвлекли внимание Имре от самобичевания и мрачных мыслей. Да и врачи с такой же интенсивностью взялись за его лечение, что от пациента требовалась полнейшая концентрация усилий, дабы выполнить все медицинские предписания. Из всех ограничений наиболее тяжким для него было отказаться от супа. Супы он обожал, а ему разрешали съедать не больше нескольких ложек. «Лучше бы вам вообще исключить супы из рациона», — советовали врачи. Чарли, в свою очередь, тоже пытался воздействовать на отца. «Папочка, брось ты увлекаться этими супами. У каждой ложки вкус одинаковый, и трех ложек тебе вполне достаточно, чтобы распробовать», — мудро рассудил сын. Любопытно, что эта борьба за каждую ложку супа сыграла в воспитании детей куда большую роль, чем мои непрестанные предубеждения не набрасываться на еду с такой жадностью. На примере собственного отца они моментально убедились в том, что необходимо соблюдать меру. Имре, конечно же, тяжело дался отказ от любимых привычек, ведь еда, вслед за фанатической одержимостью творческой работой, была его коньком. Вкушение пищи было для него событием, торжественной церемонией, в которой надлежало принимать участие и детям, и мне, и Марии Первич. Даже вкуснейшие лакомства теряли свою прелесть, если мы не уписывали их за обе щеки, смакуя каждый кусочек. Особую слабость питал Имре к отварным масолкам. Это лакомство он всегда сам покупал себе на завтрак. и надо было видеть,